6 часов вечера оба молокососа, измученные, вспотевшие, покрытые красноватой пылью, были уже в Бетельхеме. Кронье мог гордиться своими посланцами. Скорей на вокзал.